Глава 6. Мои ученики. Чтобы знать, как ведут себя другие, нужна интеллигентность. Чтобы узнать себя, нужна мудрость. Лао Цзы, Джон Хейдер. Дао лидера. Из дневника за октябрь 2014 года. Я размышлял долго по поводу произошедшего во сне, как наяву, на вершине Вавилонской башни и в трех последующих снах. Я очень дорожу, должен здесь признаться, дружбой с Аленой и Володей. Они уникальная пара, являющая собой редкий на этой земле космический сплав родных душ. Володя мне рассказывал, что в тот момент, когда я наблюдал мастера в своем видении на 17 этаже квартиры в Митино, Элек успокаивал меня в прихожей, они тихо сидели рука к руке в машине, падали листья, и они молчали, смотря на осенний пейзаж за стеклами. Внезапно на телефон к Алене пришло СМС. Это был СМС от мастера, который уже больше года как покинул этот мир. Это было послание к Алене, исполненное любви и сердечной привязанности. Телефон давал прочитывать подобные сообщения от мастера, которые периодически приходили, затем они бесследно исчезали. Владимир спросил у меня, не делает ли он что-либо неправильное, сближаясь с Аленой. Я заверил его наоборот, множество добрых знаков, верных и добрых, подтверждают, что все идет правильно, и это очередной из них. Мастер всячески одобряет его сближение с Аленой. Я был уверен, что наш учитель предчувствовал все это заранее. Интересно, что утром, в день знакомства Володи с Аленой, когда Владимиру казалось, что мы пребываем с Яной в гармонии, я уже знал, что мой друг достоин другой гармонии, настоящей и неподдельной. Я рад за Владимира, у него действительно есть жена Алена, у меня действительно есть жена Наталья. Каким далеким представляется мне теперь то мгновение, когда в самом начале этого века я приехал на квартиру мастера в Санкт-Петербург как раз перед своей встречей с Яной. Мастер был занят разговором по телефону. Ко мне приступили Влад Планетин и бывший моряк по прозвищу «Неясный взгляд». Смысл их агитации заключался в том, что мне чаще надо бывать на семинарах, и со своей харизмой и симпатией к окружающим я, безусловно, прослыву любимцем женщин. Когда все ушли, и мы остались с мастером глазу на глаз, я озвучил ему сие предложение. Он вначале добродушно рассмеялся, а потом вдруг сказал мне достаточно сухо. «Ты и так с женским космосом умеешь ладить, так что старания, кого бы то ни было здесь, в твою сторону, я нахожу весьма излишними». «Но это же ваши семинары, мастер, и меня зовут к вам для более интенсивного посещения». Не задумывался, почему я не настаиваю, чтобы ты через пару дней поехал со мной на семинар, а по факту ты остаешься здесь за хаускипера. Мои семинары не такие уж и мои, и тебе могут предлагать все, кто угодно и что угодно. Серж, Влад или кто хочешь, будут ловить на тебя женщин, дурачок, как на золотую рыбку, а сами тихо подсмеиваться над твоим красноречием. А когда придет черед, они цинично опустят тебя при всех, как глупого петушка. Не будь буратино, пробуй слушать свою интуицию. «Пробую», — прошептал я. «И что она говорит тебе?» — улыбнулся он. «Оставаться здесь». «Ну и оставайся. Я понимаю, что ты можешь восседать во главе гарема, но не мешает побыть одному и поразмыслить над своим бытием. Вот тебе ключи. А вот теперь не открыть ли нам бутылочку замечательного болгарского винца, а, мой дорогой?» Рассмеялся он и хитро подмигнул мне. Я взял ключи от квартиры, в которой жил мастер, и вдруг моментально успокоился. Мастер умел создать и снять действительное напряжение, оставаясь при этом необычайно чутким к собеседнику, ближнему, и тонко чувствуя переменчивый ветер любой ситуации. Я объясню, мой учитель, почему я так подробно останавливаюсь на этом моменте. Как человек эзотерический и одновременно православный, я прошу вас, милые, глубоко тонкие эзотерики, прошу вас всех, как и себя самого вместе с вами, за прекрасной дымкой своих откровений, видений, прозрений, предложений и других открытий, Не забывайте, пожалуйста, о чувстве благодарности как к вашим братьям и сестрам по вере и духу, так и просто к обычным людям. Да, пусть они горизонтальны, поверхностны, ограничены, но не тени презрения, прошу всех нас, включая себя, только смирение и прощение. Иначе у нас не будет права называться братьями и сестрами, а тем более рыцарями во Христе. Итак, я понимаю весь риск, связанный с некоторыми откровениями на страницах этой книги, но искренне надеюсь, что никто не обидится, и все, что написано, должно привести всех нас к еще более глубокому и честному пониманию друг друга. Да поможет нам Бог. Должен упомянуть здесь и о своем ученике Антоне, и о трех своих ученицах, хотя мне самому надо еще многое понять, и я пытаюсь учиться у всех, как делал мастер, в том числе я учусь у своих учеников. Ученик Антон. Антон стал первым моим учеником. Почти на целый год он попал в бургундский плен к Фате Моргане, о которой я уже упоминал на этих страницах. Моргана пыталась играть с ним в семью, навесить на него своих детей и зажить с ним во всех смыслах, так как Антон очень красив. Высокий богатырь с длинными светлыми волосами и необычайно проникновенными голубыми глазами. Великолепный северный типаж, как пошутил по его поводу мастер, увидев Антона в одних из своих приездов в бургундский город Санс. «Почему бы тебе, милый друг, — сказал он уже, обращаясь ко мне, — не передать Антону часть знания, пока этот викинг не удалился дальше, в свои северные леса?» Я начал тесно общаться с Антоном во время своих экспедиций в Бургундию. Он встречал меня на машине у вокзала, спокойно выполняя роль моего оруженосца. Мы обязательно останавливались по дороге в город на берегу реки Ионы и долго беседовали. Я начал с того, что рассказал Антону историю необычного места, где мы встретились. Поведал, что Санс – древний духовный центр Европы наравне с Парижем, Люцерном и Клюни, центр паломничества пилигримов со времен Средневековья. Именно здесь, в городе Санс, тамплиерами был построен самый первый собор Нотр-Дам. И когда рыцари отбили у сарацинов венец Спасителя, «Аршевек де Франс» и французский король приехали на вынос венца Господня именно в собор этого славного города. К Бургундии Санс отошел уже после французской революции. И вот мы здесь встретились, Антон. Ты мой первый ученик, и то только потому, что мастер сказал мне, что я уже могу что-то передавать. Антон всегда внимательно слушал и задавал глубокие тонкие вопросы. Несмотря на свой юный, 23 года, возраст, он глубоко интересовался сутью всего происходящего вокруг и был немногословен. Мы работали через долгие беседы и спокойное созерцание. Именно с ним я понял, что передача знания лицу мужского пола позволяет осуществлять действия на совершенно других регионах, чем передача учения прекрасным женщинам. О, эти ученицы! Через год Антон покинул Фатамаргану так же внезапно, как и появился. Ему нужна была свобода. И мы теперь иногда выходим на связь, сохраняя друг к другу нежные доверительные отношения. Ученица номер один. Наталья. Наталья – моя жена, поэтому мне очень трудно передавать ей некоторые знания. Ее замечательные качества – легкость, веселая находчивость и эльфичность, от слова «эльфы», способность к тонкому восприятию вещей, так автор видит термин мастера, ее некоторые недостатки, обидчивость и мнительность. Однако Наталья первая стала мне говорить: «Ты мой учитель, и я твоя ученица». Так что, если считать меня учителем, хотя мне самому эта роль кажется весьма странной, то сделала меня таковым никто иной, как моя жена, моя любимая. Столь странное событие, с одной стороны, облегчило мою задачу, а с другой – усложнило. Ибо когда просыпаешься со своей ученицей в одной постели и смотришь в ее пронзительные цвета небесной выси глаза, мысли, уж простит меня мой читатель, не только о духовном развитии. Однако и в этом есть своя правильная сторона, так как рыцарь и мужчина через условное обладание душой и телом, вверенной ему судьбой, провидением и Господом Богом женщины, может многое понять в себе самом и отточить свои богатырские свойства. И есть то, чего он никогда не должен забывать. Он не имеет права предать доверие женщины. В противном случае он входит в войну с женским эгрегором, так как каждая женщина по-своему представляет лунное воинство чувственности и солнечное сообщество вечной женственности. Наталья обижалась и обижается, конечно, на меня за некоторого рода коррекции и сама делает своему учителю справедливые и точные замечания, но поражает меня тем, что через любовь способна подняться к пониманию высочайших божественных истин, к переживанию тонких и глубоких откровений. Также Наталья принимает и постигает редкие мистические тексты, понимание которых иногда затруднительно даже для людей с высокой эзотерической подготовкой и большим опытом, поскольку эти люди воспринимают слово через эго своего знания, а Наталья через чистую призму незнания, позволяющего этим текстам действовать в ней по-другому. Мы приобрели с ней прекрасный меч в Париже, в том месте, где осветил мне мой меч-мастер. Меч этот был в Монсюгере, в день перехода планеты Земля на новый виток, и далее был освящен мной в часовне тамплиеров близ Лиможа. Обладая мечом силы, Наталья помогает мне даже во снах. Вот один из последних снов, связанных с Сержем Колдуновым. Интересно, что Серж, как мне кажется, проявил интерес и к Наталье. Это было даже забавно, так как история с Натальей и Яной хорошо описана на этих страницах. Однажды вечером под окнами моей жены в Петербурге раздался клаксон машины Ефима, верного последователя Сержа. Ефим позвонил Наталье в полночь и сказал, что отвезет ее на семинар к Колдунову, происходивший на турбазе под Санкт-Петербургом. Сдается мне, что эта идея принадлежала не одному Ефиму. Но да, Наталья тщательно изучила истории Насти и Яны. А кто предупрежден, тот вооружен. Тем более у нее намечались спектакли в ближайшие дни, и, конечно, Ефиму, проявившему небывалую настырность в приглашении моей жены на семинар к Сержу в полночь, было вежливо отказано. На следующий день Наталья в красках рассказала мне происшедшее, и я был несколько удивлен, находясь в Париже, подобным предложением. Через некоторое время Ефим стал извиняться за свое приглашение в полночный семинар. «Конечно, конечно», — отвечал я, глядя ему в глаза. «Да, я простил, но не забыл». Интересно, что когда Серж должен был посетить мастерскую Лариных и разместиться там на 3 дня с правом ведения семинара, я решил наугад заехать в эту мастерскую с Натальей и увидеть Сержа, так как при всей моей осторожности я обладаю к нему чувством странной симпатии и понимаю всю сложность наших мистических отношений, а главное, не держу на Сержа Колдунова абсолютно никакого зла. Мы приехали и передали Сержу подарки. Эти события происходили весной этого года. Диск памяти Алексея Львовича, которого Серж знал и в клубе которого бывал, и диск наших новых песен с Натальей. Однако, по словам Насти и ее супруга Мити, поезд Сержа должен был прибыть через 20 минут на московский вокзал города Санкт-Петербурга. Нам же тоже надо было встречать парижского митрополита на этом вокзале несколько минут спустя. Так что с Сержем мы не увиделись. А жена моя сказала, что чувствовала какое-то напряжение в мастерской у Лариных, как будто бы что-то сильное и беспокоящее приближается к этому месту. Ничего удивительного. Это приближался наш Серж Колдунов. Вскоре мне приснился вот такой сон. Мы оказываемся в некоем кафе с Натальей, при этом я испытываю сожаление во сне, что рядом нет Володи и Алены. На первом этаже этого кафе мы оказываемся как бы в центре арены, а вокруг нас круг из учеников Сержа Колдунова. Они берут нас фактически в окружение. Они смотрят на нас холодно и неодобрительно. Наталья сжимает мое запястье. «Мой любимый муж, мой царь, мой рыцарь и учитель, я с тобой». Тут я чувствую незримое присутствие Сержа. Он начинает давить на нас, причем незримо. Давление наращивается, в ушах слышен звон, в голове шум, тело пригибается вниз. Мы сопротивляемся, крепко держась за руки, наконец я не выдерживаю и восклицаю: «Серж, выходи, хватит прятаться под маской-невидимкой». И тут он материализуется в центре арены и говорит насмешливо: «Ну что, собираешься биться со мной?» Я отвечаю: «Да, на этот раз готов». Под ледяными взглядами учеников Колдунова на первом этаже двухэтажного бара мы начинаем достаточно жесткий кулачный бой. Бьемся на равных. Наконец мне удается попасть Сержу в бровь, но в этот момент он исчезает. Опять мы осознаем во сне его незримое присутствие. Наталья, как и наяву в мастерской у Лариных, говорит мне: «Я чувствую его присутствие». Идет опять давление на голову и уши, мы поднимаемся на второй этаж, однако давление еще и увеличивается. Тут я достаю свою красную книжицу, удостоверение русской общины Франции, из кармана пиджака, вспомнив во сне слова мастера о том, что Серж не любит проблемы с властями, и ему надо недвусмысленно сказать: «У нас имеется вход в верхние эшелоны власти». Во сне я открываю свою книжку удостоверения с гербом России и восклицаю: «Я подниму все свои связи и влияние в горизонтали, чтобы тебя найти. Оставь нас, наконец, в покое». Он на секунду появляется перед нами и затем растворяется в воздухе. Давление прекращается, выход свободен. Во сне мы оказываемся на улице и начинаем дышать полной грудью. Постскриптум. Интересно, что в мастерской у Лариных во время этого сна между Настиным мужем Митей и Сержем произошел некоторый отстраненный разговор. В результате беседы у Мити вдруг выступила красная влага над бровью. Все мы как-то связаны друг с другом. И распутать этот лабиринт – дело трудное, но интересное. Так что Наталья поддерживает меня наяву и во сне. Наталья венчана со мной в церкви. Наталья – моя ученица и мой воин. Ученица номер два. Саша. Саша стала ученицей Володи и Алены, а потом попросила и меня быть ее учителем. Саша дружит с моим другом Сережей, и они вместе ищут пути откровения и духа. Достоинства Саши следующие. Чудесная, активная и романтичная. Недостатки. Бывает слишком навязчивой и чрезмерно любознательной, однако старается работать над собой. Делиться с Сашей откровениями и прозрениями – одно удовольствие. Ты бросаешь семена, и тут же видишь, как не по часам, а по минутам из семян прорастают цветы. Саша чуткая к любому слову и интонации. У нее много прозрений и глубоких мыслей. Она все время пытается как бы ущипнуть себя и спросить: «Где я?» «Ага, в этом мире. Зачем я?» «Ага, чтобы следовать пути добра». «А раньше я?» «Ага. Не всегда шла по пути света. А теперь я? Не хочу идти путем тьмы. Где я?» «Ага, в этом мире». Я думаю, что Саша еще много принесет пользы миру, себе и окружающим людям. И мне радостно, что она называет меня своим учителем. Не гнушается она и тяжелой работы. Например, сбора денег во время нашего концерта в Метрополе. Спасибо и Сереже, что он не ревнует и позволяет ей считать меня своим учителем, хотя и сам выступает часто в этой роли. Саша подружилась с моей Натальей, как и должно быть в идеале между ученицей номер один и ученицей номер два. Здесь я поставил бы три улыбки, если бы печатал этот текст на компьютере. Ученица номер три. Ксения. Ксения – ровесница моей жены и самый сложный элемент среди моих учениц. Сложный в том, что поддается трансформации с великим трудом. Ксения – воин. Она готова вступить в битву за тебя в буквальном смысле, и она – преданный мне воин. Это самое основное ее качество. И здесь видно, что мужского в ней гораздо больше, чем в Наталье и Саше. Однако у Ксении для обучения есть очень серьезные недостатки. В чем-то она очень груба, и я иногда говорю: «Ты красавица, а ведешь себя порою хуже, чем армейский прапорщик». Иногда она плачет прекрасными слезами и обещает, что больше никогда не будет никого осуждать, а потом начинает солдафонить опять, осыпая всех трехэтажными матами. Ксения сопровождала меня в походы по катерам и тамплиерам. Однако с учениками, точнее, с некоторыми ученицами моего мастера, отношения у нее складываются сложно. Остается большая дистанция. Ли считает ее очень нежной. С подругой Ли, Улей, Ксения тоже нашла общий язык. А вот с Феодосией и утонченной Натали... Недавно Ксения заявила мне: «Я ожидала, что ученики твоего мастера подобны во всем твоему мастеру. А тут я увидела, что они просто люди». «Милая Ксения», — попытался объяснить ей я, — «ты зеркалишь в них собственное несовершенство. Не надо обижаться, надо попробовать трансформировать свой грубый свинец в более благородный металл. Это трудно, и эту работу я не могу сделать за тебя. Я пробовал, но мастер предупреждал, что это бесполезно». Феникс кричала на Ксению, не стесняясь в выражениях, и говорила с ней на ее языке. Ксения принимала и не обижалась. «Она добрая», — говорила мне Феникс, — «но такая дура. У нее есть замечательные качества, и одно из них в том, что она принимает критику и коррекцию». Тут я немного поспорил со своей крестной мамой. Во-первых, Ксения совсем не дура. А во-вторых, она принимала коррекции от Феникс, которые звучали в грубой и чудовищной форме. Но это стиль бенефакторства Феникс. Аккуратные же деликатные слова некоторых из учеников мастера Ксения наотрез принимать отказывалась и вставала в позу, что она в них всех разочаровалась. «Милая Ксения, а ведь в чем-то они были правы, но далеко не во всем. Я не сомневаюсь в тебе, в главном. Ты моя ученица и воин. Ты шла со мной в бой и в горы, участвовала в мистериях, обнажала свой меч, делила кусок хлеба, стелила в 4 квадратных метрах ложе нам с Натальей на полу. Твоя дочь — наша крестная дочь. И такого воина, как ты, желал бы иметь под себя любой царь этого мира. Но иногда постарайся быть хоть потоньше. И страницы моей книги позволяют мне указать тебе на это с любовью и нежностью, но безжалостно. Ты моя ученица, а значит, ты должна учиться. Иначе ты не ученица, а я не учитель. Недавно ты поддержала меня в тяжелой битве, и мы поехали большой компанией отметить победу в православное Рождество в замечательный грузинский ресторан. Я женщина и сажусь вперед, заявила ты. Если ты считаешь меня хоть на йоту своим учителем, то ты должна предложить это место мне, ибо учитель не просто сидит спереди, он направляет курс корабля. Будь это даже не физический корабль, а любое транспортное средство. Ты не думаешь об этом, ты не хочешь этого знать. Однако я уступил тебе место спереди. Поскольку ты храбро билась и была единственной, извини, почти единственной дамой в нашей компании. Затем ты открыла окно, и я попросил тебя закрыть его. Ты сказала, что не выносишь дыма сигарет, поскольку один из наших друзей постоянно курил. Я попросил тебя закрыть окно, но ты отказалась. В результате сильно заболела подруга нашего общего друга, я и ты сама. Милая моя ученица, прошу тебя, будь внимательной не только к своим принципам, ибо если ты не сможешь менять их, а они станут управлять тобой, то будут сбываться слова Феникс. Она слишком сырая, и что ты с ней возишься, это бесполезно. Я бы хотел, чтобы эти слова не стали формулой твоего существования, но это уже зависит от тебя, и только от тебя, моя ученица. А я в тебя решительно верю. Будут ли у меня еще ученики и ученицы, время покажет. Если кто-то еще попросит, то я буду размышлять и пытаться соответствовать высокому званию учителя, которое требует, как минимум, на мой скромный взгляд, 3 основных вещей. Самой большой требовательности к себе – умение учиться у своих учеников и вообще у каждого человека в каждой ситуации, честно, без утаивания, делиться сокровенным знанием и опытом с учениками и с тем, кто пришел к тебе за ответом. Пользоваться же званием духовного учителя для манипуляции и достижения власти и образования своего гарема не очень-то достойно и рискует закончиться на деле не двуединым посвящением, то есть управлением колесницей со своим белым и черным сфинксами, а падением в темный, в лучшем случае люциферианский ток. Однако каждый пусть определит сам степень своей честности и своего риска. Аминь.